Бастион смерти. В то время, когда Головастый вспыхнул новой звездой на небосклоне Слима, Бычара был озадачен другой проблемой. Он понимал, что одиночный корабль Черного Легиона для него не опасен, но ввязываться в перестрелку после того, как на горизонте замаячила странная орбитальная крепость, у капитана Жопастого желания не было. Но от назойливого прилипал, и нужно было отвязаться во что бы то ни стало. В старину преследуемые сторожевиками подводные лодки ложились на грунт и через торпедные аппараты выбрасывали на поверхность кучу мусора, имитируя гибель. Бычара любил свой корабль, но в его распоряжении единственной кучей мусора был только сам Жопастый. «Знаешь, что такое мертвая голова?» «Да нет, я не про твой любимый таирский кабак и не про твоего потертого малыша в штанах». Старпому корвета по кличке Плетеный Кнут было не до скабрезных шуток капитана. У него не было времени даже хихикнуть в ответ. Но все оказалось куда серьезнее, чем он мог предположить. «Сможешь проскочить над Луной метрах в 500 над ее поверхностью? Только не думай, что я сошел с ума. Вот траектория, просчитанная Биус». Кнут мельком глянул на характеристики предлагаемого маневра и чуть не выронил нижнюю челюсть. Нужно было войти в вираж над самой поверхностью спутника в режиме экстренного торможения, затем, под воздействием его гравитации, описав дугу, выскочить в апогей орбиты. Нагрузка в момент торможения над поверхностью составит не менее 35 G, а в апогее орбитального излома еще больше. «Не, я лучше прямо сейчас повешусь в гальюне, если там не занято. Да и Биус нам такого не позволит. Она хоть и железная, но тоже жить хочет». Бычара заржал, а потом заорал в микрофон циркулярной связи, объявляя готовность к экстренному десантированию. «Слазь тогда с лошади, сам поведу». Он хлопнул обалдевшего Дона по плечу и полез в компенсатор капитанского кресла. «Как только подниму пыль над этим булыжником, Биус сбросит боты на его поверхность. Мы с Жопастым будем отвлекать лысых, понял?» Кнут передал управление на капитанский пульт. «Не-а». Бычара повернулся к старпому и, почти уткнувшись багровым носом с синими прожилками ему в ухо, заорал так, что его даже черти в аду наверняка услышали. «Исполнять! Душу твою так!» Кнут в состоянии легкой контузии выскочил из кресла, захлопывая на ходу забрало шлема, и опрометью помчался на командный десантный бот, уже готовый к отстыковке от Жопастого. Череп, мастер-пилот джампера, преследовавшего корвет Бычары, посчитал неумелый маневр корабля Донов, в результате которого тот чуть не зацепил спутник Слима, подняв в воздух тонны пыли с его поверхности, результатом испуга и паники. Крыло шверт джамперов, куда входил корабль самого Черепа, получил приказ загнать непрошенных гостей под залп Стахель-Касла, и приказ этот был частично выполнен. Несмотря на то, что один из них ушел с курса, испытания синхронного залпа крепости по реальному кораблю противника прошли успешно. А пытавшийся удрать корвет, на глазах которого его напарника превратили в пар, в результате собственной ошибки в какой-то момент потерял управление. Однако, проскочив мимо планетоида, стал резко набирать скорость и уходить в сторону складчатости. Джампер бросился следом, но догнать корабль противника теперь было непросто. Оба бота, сброшенные Жопастым на спутник, несмотря на полное отсутствие видимости, с поверхности Луны под воздействием силового поля корвета поднялся пыльный смерч, сумели аккуратно сесть на планетоид и надежно закрепиться. «А где капитан?» Кнут, не оборачиваясь, махнул кому-то из Донов рукой и спрыгнул на каменистую поверхность спутника. «Боюсь, что я теперь капитан. Выгружаемся. Ставим силовую защиту от метеоритов и начинаем монтаж излучателей. Все, времени в обрез». Нужно было установить и активировать силовую установку, растащить метров на 200 от нее по окружности несколько излучателей. Изначально предполагалось, что монтаж мобильного маяка будет происходить на одной из планет системы, и установка массивного оборудования потребует усилий как минимум десятка человек. Но на маленьком спутнике сделать это гораздо проще и быстрее. Всего на корветах было два комплекта оборудования, на каждом по одному, заранее загруженному в боты. Но первый комплект испарился вместе с кораблем боцмана, и теперь от оставшихся в живых Донов зависела судьба и жизнь их товарищей, ожидающих сигнала к началу атаки на Парму. «Кнут, мы готовы к тестированию фокусировки». Доклад на командный бот поступил через 2 часа после начала работ. Включение минимум одного маяка на полную мощность с той стороны ожидали через 2 суток. В запасе оставалось еще 6 часов, и это радовало. В бот пролезло коренастое тело в штурмовом комбезе без опознавательных знаков. В опознавании Верзилы Лиха просто не было необходимости. «Слушай, плетеный, запустим излучатели, наши попрут через барьер, а тут их встретит эта здоровенная хреновина, которая спалила боцмана». Кнут отвлекся от настроек фокусировки маяка. «Не встретит. Такая хреновина с орбиты Слима к месту прорыва будет неделю подгребать. Медленная она. Если только у них этого добра много в запасе. Но так планетарные бастионы обычно на высоких орбитах стоят, планеты прикрывают. Но вот что такого они решили здесь прикрыть? Ума не приложу. Скорее они нас вместе с этим каменным шариком в песок разнесут».